Глава 21. Разговор по душам. Меня разбудила попытавшаяся сбежать подушка. Я, не открывая глаз, протянула руку, желая вернуть беглянку на место, но, к сожалению, не преуспела и окончательно проснулась от ощущения падения. Рука запуталась в длинной и жесткой гриве, и я, наконец, вспомнила, что не лежу на своей кроватке в приречье. Оплющу лицо о горячий бок верного пирожка. Надо же. Кун терпеливо грел меня всю ночь, не пытаясь сбежать. Но, видимо, и его выдержке пришел конец. Вот он и решил размять ноги, чем лишил меня тепла, опоры и сна. Я недовольно приоткрыла глаза из-под опухших век, обозревая окрестности. В голове плавала какая-то муть, затягивая мысли серой пеленой. За ней притаилась боль, и я не спешила вспоминать о событиях минувшего дня. Вчерашние черные ели под солнечными лучами заиграли бусинками росы и засветились нежной зеленью молодых иголок. Лес просвечивал далеко насквозь, радуя глаз ровным толстым слоем старой хвои, заславшей землю рыжеватым ковром. Здесь было тихо и пахло свежей смолой. Я зажмурилась и сладко потянулась, зевая во весь рот. На удивление, я чувствовала себя более чем сносно. И думать о чем-то плохом не хотелось хотя бы в ближайшие несколько минут. Вот только у плохого было свое мнение на сей счет. Мне бы хоть одну ночь проспать так безмятежно. «Скажи, Луница, как тебе это удается?» Раздался откуда-то сбоку задумчивый и знакомый до отвращения голос. Я мигом вскочила на ноги и застыла от удивления. «Этого просто не может быть! Как он сумел нас догнать? Ведь я то и дело проверяла, не было погони ни единой пылинки. Ни крохотной искорки позади не виднелось. Но как бы я ни вопрошала всю правь с копом, Марию Болотнику мои стенания были глубоко безразличны. Он просто сидел на земле, привалившись спиной к дереву, и смотрел на меня. Причем, судя по его виду, он провел в этой позе не один десяток минут. Руки Дэвиса расслабленно лежали на коленях. Возле левой черной змеей вытянулись ножны рунического меча. Затылком мужчина прижимался к стволу. Несколько темных прядей упали ему на глаза. Края волос слегка закручивались, словно их коснулось пламя. Лицо Марии осунулось, как будто он преследовал нас не один день, а долгое-долгое время. Всегда безупречный облик несколько портили полосы сажи на лице и руках. За моей спиной недовольно фыркал пирожок. Сувея нигде не было видно, и я понятия не имела, что с ним случилось. Марий наклонил голову к плечу. «Может, хотя бы скажи здравствуй? Ты так поспешно покинула весь, что мы даже не успели попрощаться. Хотя я не в обиде. Здороваться мне нравится гораздо больше. А вот ты явно предпочитаешь молчаливое бегство. Рябинник, приречье. Не любишь долгие проводы». Болотник криво усмехнулся собственным словам. Мне же было не до смеха. В теле медленно поднималась жаркая волна. Еще слабая и далекая, но грозящая обрушится всей мощью, если огненосец продолжит говорить. А ведь я уже успела забыть о том, как он на меня влияет. Пока я собиралась с ответом, Дэвис отбросил с лица надоедливые прядки, и я невольно проследила взглядом движение его руки. Белая кожа на фоне темной одежды и черных волос казалось, выточенный из камня и такой же холодный. Я лихорадочно придумывала достойный ответ, но от этой необходимости меня избавила оперённая серыми перьями стрела. Воздух распорол тонкий певучий свист, и стальной наконечник пробил дерево в вершке от плеча Дэйвоса. Ветерок шевельнул красноватые пряди. Болотник не вздрогнул и не отодвинулся, но его глаза похолодели, а пальцы легли на матово-черные ножны. Не самый вежливый способ поприветствовать старого друга, Сови. Ты мне не друг. Сови вышел из-за моей спины и встал, закрывая меня собой. В гнезде его лука уже лежала новая стрела с серым оперением. Пока она смотрела в землю, но что-то мне подсказывало, если Мария даст хоть малейший повод, стрела пробьет его горло, пригвоздив служителя к дереву, на которое он опирается. Болотник тоже это понимал, потому не пошевелился. Но молчать не стал. В твоей ситуации опрометчиво отказываться от протянутой руки, если она принадлежит власть имущему. К тому же я гнался за вами вовсе не за тем, чтобы отобрать твою Рагану. Я ему не принадлежу. Наконец подала я голос. Мария посмотрела на меня, опрометчиво выглянувшую из-за сови. И мне тут же захотелось спрятаться обратно. В этом «о» было столько чувств и намеков, что я едва не загорела, как мака в цвет. К сожалению, не все они были далеки от истины. Но не покраснеть мне все же удалось. Стоило в подробностях припомнить вчерашний день, как вся краска от лица отхлынула, а ноги подкосились. «А ты согласен с мнением милой знахарки?» Пытливый взгляд зеленых глаз снова переместился на охотника, и я выдохнула с облегчением. Как ни странно, волна жара отступила, будто появление сови ее спугнуло. И это не могло не радовать. «Ты гнался за нами, чтобы узнать, как Ясмена ко мне относится? Что это как-то влияет на выбор пыток, которые ты собирался к ней применить?» Мари поморщился, будто сови сказал что-то неприличное. «Право, буревестник. Тебе стоит слушать более внимательно. Я же сказал, я не трону Ясмену. Напротив, я уже помог вам выбраться из приречья, оставив Атрун на воротах одну лишь видимость. И сейчас снова хочу предложить помощь. Я, знаешь ли, люблю исполнять чужие мечты, особенно если они совпадают с моими». «О чем ты говоришь?» Судя по тону, охотник нахмурился. Я же внимательно слушала Дэйвоса, даже не подозревая, что он имеет в виду. О каких мечтах он говорит? Почему его одежда опалена? А сам Дэйвос выглядит так, словно свернул целую гору. Где Дарган? И что стало с Марьяной, если Дэйвосы так быстро узнали о моем побеге? Мари тонко улыбнулся. Я задохнулась от волны жара, прокатившейся по телу. Это не мои чувства. Не мои. Он чарует прямо сейчас, пытается воздействовать на мое естество. Я не могу его желать по своей воле. Я отвела глаза, пытаясь избежать колдовскую притягательность зеленых глаз. Сови качнулся вперед, заставляя меня напротив отступить. Пирожок фыркнул и закусил удила, нервно топнув копытом. Марий, продолжая улыбаться, наклонил голову к плечу. Перед моим внутренним взором мелькнули картины обнаженного белого тела на темных простынях. И я замотала головой с такой силой, что коса хлестнула меня по щекам. «Хватит!» — рявкнула я. «Перестань меня чаровать!» «О чем ты, милая?» — удивленно вздернул бровь Дэйвос. «Попробуй я хотя бы коснуться силы, и твой цепной пес с наслаждением отпустит тетиву. Извини, но я иначе представляю собственную смерть». Дэйвос медленно потянулся к мечу, и Сови мигом вскинул лук к плечу. Солнечный блик скользнул по наконечнику. Птицы примолкли, то ли испугавшись наших выкриков, то ли попрятались в ожидании грозы, ворочающие клубами воды и огня пока еще вдалеке. Но огненосец лишь упер ножны в землю и медленно встал на ноги, опираясь на них, как на трость. От него не пахло кровью. Хоть весь вид болотника говорил, что он выдержал нешуточную битву. Мария выпрямился, и если бы я не всматривалась в его лицо, то не заметила бы гримасы, которая на долю секунды заставила и без того острые скулы обозначиться еще резче. «Тебе не стоит меня бояться, Ясмина Лунница. Ведь я хочу того же, что и ты. Я собираюсь вернуть Лаум в Беловодье». «Ты сошел с ума», — выдохнул Сови. Я была готова с ним согласиться, Вот только внутри тонко и протяжно звенела струна, молящая прислушаться к словам Дэйвоса. Они звучали как сказка, как воплощение самого тайного моего желания. И я просто не могла сказать ему прекратить. «Отчего же?» Огненосец вздернул идеальную бровь. «Или ты считаешь, что это невозможно?» «Разве не этого ты хотел тогда?» 10 весен назад. «Откуда ты знаешь?» Сови спал с лица и побледнел. Его руки, держащие лук, не ослабили хватку. Но, посмотрев на него, я испугалась. Рыжий лис разом будто постарел. Под его глазами залегли тени, а в зрачках заклубилась тьма. И, показалось или нет, по ореховой радужке словно пробежал огонек. «Сови». Я потянула парня за рукав. «О чем он говорит? Вы тут не наедине вообще-то?» «Ну же, скажи ей». Мари чуть склонился в издевательском поклоне, словно мы не застыли на лесной поляне, а сидим в гостиной, какой-нибудь барыни и чаи распеваем. «Я ведь узнал тебя, Сови Буревестник. И едва пришло понимание, как я перестал удивляться твоей осведомленности о делах Дэйвосов. Так что, поведаешь нашей прекрасной ведьме правду?» Сови молчал, и только желваки ходили под кожей. Он с трудом повернул голову, искоса глядя на меня. А я смотрела на него, ожидая, что он возразит Дэйвосу. Посмеется над ним, в конце концов, спустит стрелу. Что станет со мной, если охотник выберет последний вариант, я старалась не думать. Потому что сама не знала, насколько глубоко проник яд огненосца в мои душу и тело. Но Сови молчал. Он пытался начать говорить, открыл и закрыл рот, но не проронил ни звука. Я уже понимала, что мне не понравится то, что он скажет, и не выдержала. «Говори, Мари. Раз он сам не может признаться...» В глазах Сови мелькнула боль и обида. На миг его отстраненность сломалась, и через трещину я увидела его настоящего, раненого моими жестокими словами. Но тут же тень снова набежала на лицо моего бывшего друга, и он закрылся еще сильнее. «Сложно отказать даме в просьбе», — вкрадчиво протянул болотник. «И все же я попытаюсь и дам тебе последний шанс». Страшная догадка обожгла меня, но прежде чем я произнесла ее вслух, Сови все же заговорил. Глухим, безразличным голосом, в котором звучала обреченность. Как будто он уже все для себя решил. «О чем говорить? Я позабыл о школе Дэйва, как о страшном сне. 10 весен прошло. И за все годы ни единого отклика сила. Может, я и был когда-то Дэйвосом, да только потерял свою искру. Кому ты лжешь, Буревестник? Или все же правильно, Агнияр?» Мари сменил положение, и снова мне почудилась боль в его движениях. Он выглядел все так же высокомерно, точно бил словами. И мы с Совием слушали его, не в силах заставить замолчать. Впрочем, я и не хотела, чтобы он прервал свой рассказ. Помнится, наместник нашей славной столицы долго горевал из-за гибели сына. Юного и невероятно талантливого огненосца. Какое совпадение, что незадолго до трагедии мальчик крупно повздорил с магистрами школы Дэйва. Вести разнеслись быстро. Вот только те, кто услышал слова мальчика, которые он прокричал на площади перед школой, почему-то никому не смогли их повторить. Исчезли или скончались в скором времени. Мировое поветрие виновато, не иначе. Мари пытливо смотрел на Совия, наблюдая за бурей чувств, сменяющихся на его лице. Я же медленно отступила и прижалась спиной к старой мудрой ели. Без опоры мне открывшуюся правду было не вынести. А Мари продолжал бить словами так же смертоносно, как если бы орудовал мечом. В то же время воевода стрелецкой сотни, Гарат Буревестник, снял с себя шапку и попросил отставку. Князь мудро уговаривал Гарода остаться, но тот был непреклонен. И князь отпустил верного стрельца, вот только буревестник не доехал до дома. Пропал без следа. А терем, псарни и любимая кузница оказались отписаны его дальнему родственнику. Удивительное совпадение, не правда ли? «Чего ты хочешь, болотник?» — устало выдохнул Совий. «Погоди, я еще до самого интересного не дошел. До нашей милой Роганы. Кому, как не тебе, знать, что только у Рогана и Дейваса может родиться новый колдун или ведьма? И ты наверняка помнишь, что Рогана, чье сердце свободно, отзывается на силу Дейваса, который мог бы стать отцом ее детей. Кроме тех случаев, когда она уже успела полюбить по-настоящему. И вот незадача. Ясмена отзывалась на мою силу. Но твое присутствие сводило эту связь на нет. Я припомнил все, что знал о младшем Агнияре, и понял, что случайно наткнулся на ту самую богом забытую весь, где Гарод спрятал мальчишку. Дальше мне стало интересно, она тебя любит или просто на твою силу отозвалась раньше? Ведь уничтожить искру Пергуноса невозможно. Только если убить тело ее носящее. А тело твое вполне живо. Старик Гарод все же сумел укрыть тебя от гнева старших. Совий. Тихо позвала я. Лис вздрогнул. Его взгляд метнулся ко мне и вернулся к болотнику. Лицо охотника было пепельно-серым, а шрамы белели на коже слишком ярко, и мой взгляд то и дело опускался к ним. Я, наконец, сдалась и начала их рассматривать, отстраненно удивляясь, как хорошо и ровно все зажило. «Скажи мне, из-за чего тебя изгнали из школы?» Я узнал, что делают с роганами в застенках этого проклятого здания. Тоскливо прошептал Совий, но я все равно услышала каждое слово. Я был готов к чему угодно, только не к тому, что носители небесной искры, огненный щит Беловодья, насильники и убийцы. И тогда он пообещал сравнять школу с землей. Подхватил Марий. «Знаешь, Луница, это было красиво. Очень глупо, но красиво. Я ведь там был». «Верно». Медленно поднял взгляд Совий. Теперь настал его черед внимательно вглядываться в Мария. «Я тоже тебя вспомнил. Вот только я был прав, ты мне не друг. И никогда им не был. Это ведь ты был тем трусливым мальчишкой, вечно прячущимся в тенях и начинающим заикаться, едва слушателей становилось больше двух». Марий спал с лица. Рунический меч лязгнул на пол пальца, показавшись из ножен. Но Дейвас взял себя в руки и улыбнулся привычной кривой ухмылкой. «Надо же! Звезда потока все же оказалась не совсем ослеплена своим талантом. А знаешь, Совий, годы тебя не пощадили. Эти шрамы, одежонка. Если б не Рогана, упорно не реагирующая на зов моей силы, я бы не обратил на тебя внимания. Отдельные кусочки в моей голове наконец стали складываться в единую картину. Так вот почему Дейвасы не спешили уезжать из Приречья. Похоже, Совий невольно спас меня от страшной участи. Марий пытался выяснить, что мешает его силе, но сразу понять, что Совий тоже Дейвас, ему не удалось. Ведь искра лиса долгих 10 весен спала, усыпленная или сломанная. Но какая же насмешка судьбы. Я, всю жизнь убегавшая от Дейвасов, помогла одному из них вернуть огненный дар. Теперь я понимала. Огонь в глазах Совии мне не почудился. Это искра Пергуноса. В нем оживала. И постепенно разгоралось в яростное пламя. Вот только тепло в моем сердце поселилось задолго до ее пробуждения. Но говорить об этом я не собиралась ни одному из стоявших передо мной мужчин. Между тем Совий спокойно поднял лук и медленно, по всем правилам, натянул тетиву. «У тебя есть одна попытка уговорить меня оставить тебя в живых». Мари чуть изогнул уголки губ. «Это будет легко. Я хочу вернуть Лаум. Помогите мне, и девушка обретет род, а ты, буревестник, полагаю, это имя тебе все же ближе. Сможешь закончить обучение без обязательств перед школой. Я сам сниму оковы с твоей искры. Будешь вести независимую практику. Хочешь стать этаким свободным ведьмаком? А, Суви?» Казалось, будто весь мир утонул в густой тишине, ожидая нашего ответа. Я удерживала рвущиеся с губ «да», хотя сердцем уже стремилась в чащу. На помощь тем, кто приходил ко мне в снах. В предложении Дэвиса был подвох. Я чуяла его нутром, но не могла понять, в чем именно он заключается. Потому молчала. И еще мне нужно было услышать, что скажет Сови. Текли секунды. Стрела все не срывалась в полет, и тогда я поняла. Марий победил. 10 весен прошло. Это невозможно. Прохрипел лис. Марий шагнул вперед, и стрела на луке охотника почти уперлась ему в шею. Ты ведь скучаешь по школе, признайся. А без силы чувствуешь себя ущербным. День за днем мечтая, что однажды ты проснешься, и все вернется. Это как потерять руку или ногу, но все равно ощущать ее боль. Тебе откуда знать? Подозрительно сощурился Сови. Однажды в наказание наставник вогнал мне в хребет иглу с неким составом. Он накладывает на искру временные оковы. Я разодрал спину до мяса, пытаясь вытащить эту иглу. Но так и не сумел. Я месяц прожил с оковами и поклялся, что никогда не допущу этого снова. Как ты выдержал с ними столько, даже представлять не хочу. Но ты всегда был лучше меня. Мари говорил нехотя, выдавливая из себя слова, и когда закончил, выглядел так, будто таскал камни. Двое мужчин замерли друг напротив друга, и воздух между ними только что не гудел от напряжения. В своих откровениях они совсем забыли обо мне. Будь на моем месте кто-нибудь поумнее, уже давно сбежал бы, оставив двух Дэйвосов, бывшего и нынешнего. Выяснять отношения, но, увы, это не по моей части. Наверное, я его потеряла где-то по пути в приречье. Я согласна. Я с удивлением услышала свой голос будто со стороны. Сови впервые посмотрел на меня прямо, и я не отвела глаза. Я разглядывала золотистые искры в ореховых радужках и думала, станет ли эта ошибка последней в моей жизни. Или в какой-то веке я делаю правильный выбор. Лис медленно склонил голову и опустил лук, расслабляя сведенные судорогой пальцы. Марий первым протянул ему руку, и Сови неохотно сжал ее в ответ. Теперь оба, они, не похожие как день и ночь, смотрели на меня. «Покажи нам путь в чащу, лунница».